Любишь страшные истории, мистику и прочую жуткую хренотень? Тогда подписывайся на канал Синистер. Там ты найдешь много страшных историй. Истории озвучены очаровательным и в то же время жутковатым женским голосом. Подписываемся, ссылочка в описании. Я бы хотела начать с того, что я человек не суеверный, в мистику неверующий, и ко всему вышесказанному всегда отличалась смелостью и храбростью. И по заброшенным многоэтажкам ночью с друзьями лазила, и даже в заброшенный морг с подругой ходила. В общем, единственное, чего я боюсь, так это темноты. Я живу с мамой и маленьким братом в частном доме. Мама его купила недавно, и я быстро в нем обосновалась. Заняла комнату около ванной. Комната мне сразу понравилась. В моем стиле. Светлая, с паркетом. Ну, я к этому времени ее полностью обжила. Ничего странного я не замечала. В школу пока не ходила. В один день сильно заболело горло. Ну, я и осталась на неделю дома. Маме буквально позавчера позвонили, и она в срочном порядке собралась в командировку. Оставила рекомендации по присмотру за Максом, это мой брат, ему 6 лет, и сказала о том, что приедет тетя и будет за нами присматривать. Меня это не смутило, тетя Наташе 30 лет, а мы с ней на одной волне. А вот Макс занервничал. Он спал с мамой с момента переезда. Ну, значит, проходит 3 дня. Я почти все это время сижу в интернете, слушаю музыку, переписываюсь. Наталья смотрит за Максимом. Он начал плохо спать в последнее время. Ворочается и плачет. Поскольку тетя спит в гостиной на первом этаже и не слышит плач, ну, почти. Просыпаюсь я и, соответственно, иду к брату. Сижу с ним часа по полтора и еле живая добираюсь до своей кровати. В один день тетка мне говорит: «У моей подруги девичник. Ты, девочка большая, в школу не идешь, так что завтра утром я вернусь. Если что, звони». Ну, я ее проводила, сходила за мелким к маминой подруге. Не хотелось его забирать, но пришлось. По дороге купила домой соль. У нас закончилось. Идем мы домой. Я открыла дверь. Мелкий побежал в туалет, а я пошла на кухню. Поставила макароны вариться, сосиски. В общем, ужин готовлю. Макс сел за стол и начал играть с машинками. Ну, мы поели, я посуду помыла, и разошлись мы с мелким, как в море корабли. Я ушла в комнату, засела в интернете. Прошло часов 5, уже 18:30, но я точно не помню, на часы так машинально посмотрела. Тут меня кашель как прихватит, я думала, сейчас наружу внутренности полезут. Пошла на кухню за лекарством, смотрю, Макса нигде нет. Ну, я подумала, сидит небось где-нибудь и играется. Я взяла пузырек с сиропом и пошла в комнату. Ближе к 10 я пошла укладывать брата. Вы не подумайте, я не безответственная. Он просто раньше даже с мамой не засыпает. Походила по комнатам, нигде его нет. Я выругалась и обратно. Думала, он в своей сидит. Захожу, нет его. Я конкретно заволновалась. Даже на улицу ходила, нет его нигде. Только ботинки с курткой сняла, слышу плач детский. Сильный такой. Я телефон на пол с перепуга кинула и пошла на звук. А в доме комната есть, закрытая. Ну, я интереса к ней не проявляла. Слышу, прямо за дверью плачет и меня зовет. Я попросила от двери отойти и несколько раз плечом ее выставить попыталась. Не тут-то было. Дверь открыта. Я упала, смотрю, шкаф стоит. Ну, я к нему, только дверь пытаюсь открыть, как мне поплохело. Но останавливаться я не собиралась. Чувствую все, кранты мне, перед глазами все плывет. Дверца открылась, там мой мелкий сидит и слезами заливается. Максим мне говорит: «Где ты была? Я же звал». Я его на руки, думала, проглотил что, и в комнату побежала. А чтобы удобнее было, я его лицом назад повернула, а он в слезы. Я перепугалась не на шутку, сердце чуть в трусы не ушло. Залетела в комнату и, отправив Макса на кровать, я налегла на дверь и щелкнула ключом. Макс за ногу мою схватился и лицо ею закрыл. То, что произошло дальше, меня шокировало и чуть до инфаркта не довело. Три хлопка. И как стукнет с той стороны что-то в дверь. Я Максима на руки и в угол забилась. Руками его закрыла и от страха даже плакать не могу. Просидела так до утра. Максим заснул только часов в 6. Я поднялась, его на кровать положила и включила ноутбук. Я примерно 2 недели назад познакомилась со своей новой соседкой Катей, и начали мы с ней ВКонтакте переписываться. Только в гости я ее не приглашала. Я зашла, смотрю, никого онлайн нет. Катя и начала писать. У нее бабушка давно тут живет, и может она знает, что за фигня тут происходит. Написала и вышла, из комнаты пока не решалась уходить. Прошло часа полтора, мне, откровенно говоря, захотелось есть. Я уже не могла смириться с урчанием в животе и аккуратно, дабы не разбудить брата, открыла дверь. Пока шла, заглядывала в каждую комнату, до холодильника бежала, схватив коробку с блинчиками и сметану. Засунула коробку в микроволновку и, как только таймер запищал, я рванула в комнату. Мелкий уже проснулся и сидел на кровати. Я ему блинчики в рот запихнула, и вдруг с улицы крик: «Даша! Даша!» «Катя?» – подумала я и выглянула в окно. Мурашки побежали по всему моему телу. Сердце заколотилось так, что я думала, что в эту же секунду оно выпрыгнет из моей груди. На улице прямо перед домом стоял мой брат и звал меня. Я не могла даже пошевелиться. Внезапно из комнаты я услышала те самые 3 хлопка, и мне дошло, что нужно отсюда бежать. Я выбежала из дома, схватив Макса, я побежала к соседям, а когда бежала, какого-то хрена обернулась назад, и я увидела, что в окне моего дома мелькнула какая-то тень. Позже от бабушки соседки я узнала, что 6 лет назад там мать с ребеночком жила. Девочкой маленькой, как Максим примерно возрастом. И мать ее свихнулась, и из дома выходить перестала. Говорила, ее ребенка подменили. Меня кинуло от такой истории в дрожь. Мать вскоре нашли дома. Умерла от разрыва сердца. А дочка пропала. А жила она как раз в той комнате, где я мелкого нашла. Как я говорила, он спал только с мамой. А когда она уехала, плакать начал. Я не знаю, кто это был, кого я забрала с той закрытой комнаты. Да и знать, если честно, не особо хочу. В этот дом мы не возвращались, кроме как за вещами и мебелью. А верить в эту историю или нет, решайте сами. Не забываем подписываться на канал Синистер. Напоминаю, ссылка в описании. Девушка делает отличные истории, даже мне от них жутковато.